Формально ты прав. По закону военного времени, имею право на принятие единоличного решения, все еще сомневаясь, государь однако вернулся к столу, показывая готовность к продолжению занятного разговора. Как таковой, реальной войны с Померанией нет. Обе стороны обозначили границы окопами, отхватив себе по куску теперь уже бывших польских земель, и остановились, изредка постреливая чуть ли не в воздух, чтобы обозначить свое присутствие. У дипломатов черновик договора о заключении мира уже готов, но теперь придется им повременить. Померания никуда не денется, а зерно того и гляди за границу уплывет. На этом хорошие новости у меня заканчиваются. Абдарин слегка раскинул руки в стороны, а потом, положив их на стол, уперся взглядом в лежащие перед ним папки. Дальше могу рассказать про деньги, которые я предполагаю собрать с объявившихся преступников, и про то, что графа Бережкова мы, похоже, пустим по миру. Я правильно догадываюсь, что продажу зерна ты собираешься ограничить, и заставишь купцов не меньше половины их запасов сдать государству по твердо установленной цене. Примерно так и есть, еще и векселями казначейскими, с отсрочкой платежа на год, за недостающие миллионы рассчитаюсь. Погоди-ка, а что ты про преступников сказал? Да Бережков дом утеху от купщика раскопал, а там несовершеннолетние содержались. Можно было бы много кого привлечь, но больно уж клиенты попались сложные, возни и шума много будет. Так что потреплет их мой человек, на денежку приличную обезжирит, да и отпустит с миром. А то каждый второй, если не первый, считай, там из клановых. Кланы потом нас же и натычут носом, что вечером в столице у вокзалов и гостиниц малолетки стаями вьются, свои услуги предлагая, и все детские приюты переполнены. Полиция уже не знает, куда беспризорников девать, что толку их ловить, если на следующий день выпускать приходится. И ты туда же с досадой откликнулся, государь, мне маман все уши прожужжала. А я что, бог, за год 10 новых приютов за счет казны построили. Обрати внимание это к тем 48, которые раньше были. Теперь еще и содержать их требуется. Да, мы наши денег насобирали на 3 дома младенца. Сиротские суды при магистратах озадачены изысканием возможностей для увеличения мест во временных детприемниках. Промышленников заставили новые училища строить сразу с общежитиями. В воинских частях, что в городской черте стоят, полевые кухни развернуты. Каждая 150 бесплатных обедов ежедневно готовит. И все равно ничего не хватает. Не готов народ в города переселяться, а тут еще и война грянула. В газетах пишут, что в одной только столице беспризорников 1000 под 10 обитает. Врут, конечно. Мне про 4000 докладывали. Полагаю, что реальная цифра где-то посередине будет. Ни газетам, ни официальной статистике оба собеседника почему-то не слишком доверяли. Тогда вроде все дела обсудили, заторопился князь Абдарин, начав укладывать папки в стопку. Удалось ему избежать ненужных расспросов по делу откупщика, и альбомы с фотографиями так в портфеле и отлежались. Пора бы завершать беседу. Постой ты, куда спешишь? Вижу же, что ты свой интерес в деле с откупщиком имеешь. Какой, не скажешь. Человечка мне одного надо во Францию отправить с хорошей легендой. Такой, чтобы французы в нее поверили, да завербовать его по-быстрому попытались. А что может быть лучше проворовавшегося полицейского высокого чина, который на взятках попался, но сумел сбежать? Так что соберет он нам деньги, и адью Россия. Вперед на пляс Пегаль, деньги будет прожигать, да их пигалиц в номера таскать. Меня бы кто куда с такой-то легендой отправил, уж я бы развернулся. Князь попытался своей бравадой поднять императору настроение, и это у него получилось. Хитро задумано, усмехнулся государь. Кстати, а что ты про Бережкова говорил? Что за убытки он понесет? Задал он вопрос, как можно более небрежно, попутно приоткрывая в столе ящик, и что-то там разыскивая. Резвый юноша, чем-то на нас с тобой в молодости похож. И планов у него вагон и маленькая тележка, неспешно начал был Абдарин. Человека к нему своего подослал, значит, покивал головой государь, понимая, откуда у князя такая осведомленность. И ни одного, не стал отпираться тот, ты же сам сказал, что в проектах, где люди Мещерского на графа работают, дополнительная секретность требуется. И графа ставить в известность запретил, пришлось выкручиваться. А что денег касаемо, то ты ему приличную свинью подложишь, когда на зерне не дашь заработать. Думаю, рассчитывал он на барыш некоторый, и возврат вложений своевременный. Опять же ничего страшного, отложит часть планов на год, а там, глядишь, и векселя оплачены будут, С едва заметной ехидцей закончил князь, которого ничуть не обманул небрежный тон государя, попытавшегося скрыть свой интерес к делам графа. Хаем, так не пойдет. Пока Бережков своими деньгами кое-что для меня оплачивает, да так, что со мной этого не связать никак. Хотя, почему для меня, для империи? Ты, вот что, подумай-ка, как бы ему убытки компенсировать, проговорил государь, впав в задумчивости, барабаня пальцами по столешнице, словно он на рояле играть собрался. Так что тут думать, откупщик, человек не бедный. Если в качестве виры за покушение на одаренного он графу имущество свое отпишет, то никто и против не вякнет. Граф тут в полном праве, к тому же и выбор у откупщика невелик. Князь прервал сам себя, не закончив фразу. Не обязательно государю знать, что выбирать Милентьеву придется между дарственной и завещанием. Беседу прервал еле слышный стук в дверь. Оба собеседника тут же насторожились, сменили позы на более строгие и одели привычные официальные маски на лица. Субординация государству необходима. Можно сказать, это целая система взаимоотношений, регламентирующая принятие на себя людьми определенной роли, выполнение приказов вышестоящих лиц и соблюдение правил поведения. Не им двоим разрушать то, что десятилетиями боярам в головы вбивалось. Неплохо, князь, делами вашего ведомства я доволен. Ваши предложения в целом одобряю, особенно последние, с ним не затягивайте, произнес государь сухим, насквозь протокольным тоном, прежде, чем разрешил войти стучавшему. Придворные обычно не только приметливы, но и слух у них отменный. Для жизни при дворце это очень важные качества. Ваше Величество, церемониймейстер нижайше просит напомнить, что до приема послов не так много времени осталось, почтительно произнес секретарь, проскользнувший в полуоткрытую дверь. Пора, значит пора, произнес император, поднимаясь из-за стола и тем самым давая понять, что аудиенция окончена. Возвращаясь к себе в покое, государь довольно улыбался. Неплохую партию они сегодня разыграли с князем. Даже подслушай кто их разговор, он и половины действительного смысла не уловит из сказанного. Гораздо больше они друг другу не сказали. Оба отметили недоговоренности в нужных местах, сказавшие им больше, чем многословные объяснения. Один взгляд князя в папке чего стоил. Вот так же набычившись, он во времена их детства покрывал шалости цесаревича, принимая его вину на себя, и ни в какую в этом не признавался, как бы его ни пытали наставники. Улыбался и князь, впрочем, тщательно это скрывая, стоило показаться в коридоре кому-то из встречных. Про себя он отметил, что во дворце сегодня многолюдно. Начал озираться было, но тут же успокоился, приметив, что у лестниц появилась тройка гвардейцев, которой в обычное время здесь быть не положено. Значит, охрана бдит и посты дополнительные выставлены. Выйдя на улицу, князь снова улыбнулся. Это он сейчас промчит по хрустящему морозцу до управления, заскочит туда ненадолго, чтобы отдать необходимые распоряжения, да и закатится сегодня домой пораньше. Императора к тому времени только Бродобрей с цирюльником отпустит обряжаться в тесные панталоны, которые он ненавидит, тяжелый парадный мундир, пояса, перевеси и прочие аксессуары, что целый стол занимают. Напрасно некоторые мечтатели считают, что у носителей короны жизнь легкая. Их хотя бы один раз заставить провести полноценный прием, со всей его подготовкой, двухчасовым сидением с соблюдением осанки и требованиями этикета, пожалуй, уже бы хватило, чтобы розовые очки им с глаз снять. Император обычно возвращается потный и злой с подобных церемоний, и после душа еще с час на диване отдыхает. И это при том, что физическая подготовка у него на уровне. Тут князь самокритично признал, что себя он подзапустил, и в очередной раз твердо решил, что с завтрашнего дня он непременно собой займется, хотя бы ту же зарядку утром сделает. В этот раз мое пребывание в столице затянулось. Несмотря на договоренности, к князю Абдарину я попал на прием только к вечеру следующего дня, и то с помощью Густавсона. Рудольфа Генриховича пришлось изрядно поискать. Он все время пропадал на закрытой территории научного центра. Есть такой в пригороде столицы. В директорах там граф Мещерский Илья Яковлевич, советник императора по промышленности и науке. Высокие знакомства и связи Густавсона меня не удивили. От Степана я знал, с кем по телефону общается мой партнер по верфям. Да, подслушиваем мы порой телефонные разговоры, что из поселка ведутся. Вроде нехорошо это, но приличия пусть идеалисты соблюдают, у которых за душой ничего нет и за которыми судьбы других людей не стоят. Князь Абдарин принял меня в конце дня, как бы не последним посетителем. Выглядел он усталым и изрядно осунулся. Признаюсь, его вид меня порадовал. Было бы куда хуже, если бы он был весел и бодр. Тогда можно было предположить, что о готовящемся заговоре он ни сном, ни духом не ведает. Выслушав мой краткий доклад, он просмотрел принесенные бумаги и задал уточняющие вопросы, изредка одобрительно кивая или прищуриваясь, когда требовалось больше деталей. В итоге мне было приказано из столицы никуда не пропадать, постоянно находиться на связи, а в случае поездок уведомлять домашних, куда поехал и как надолго. Судя по всему, князь счел возможным, что меня могут во дворец неожиданно вызвать. Считаю, что результатом моих умоизмышлений можно гордиться. На ровном месте я нарыл подготовку к государственному заговору, заодно и комбинацию изящную провернул, сложив с себя все хлопоты по Милентьеву. Первые два дня я провел скучно, если бы не общество моих горничных. На третий день, благодаря тому же Рудольфу Генриховичу, мне удалось посетить лабораторию, где проводились опыты с алмазами, ранее отосланными мной в столицу. Вакуумное термомагическое преобразование энергии на основе микрокристаллических алмазных пленок. Эффект в разы выше, чем с кварцем и сапфиром, восторженно рассказывал мне молодой ученый, которого к нам прикрепили в качестве сопровождающего. На самых удачных образцах, при тройном теплообменнике, мы добились результата в 8% при 100-градусной температуре. На 500 градусах снимаем уже под 10%, если не врут приборы. Отличный результат, похвалил я парня, года на 4 старше себя, хотя сказать мне хотелось совсем другое. Представьте себе три стальных бочонка, литров по 100 каждый, закутанных в шубу из асбеста и минеральной ваты, внутри которых расположены гирлянды стеклянных трубок, запаянных с обеих концов. Вот это и есть тот самый тройной теплообменник. Рассчитан он на мощность в 4 кВт. 4 кВт – это всего лишь мощность моторов 5,5 лошадиных сил. И то, если округлить в большую сторону. Хотя, по моей задумке, я должен был запихнуть этот теплообменник в глушитель. Впрочем, если прикинуть, то такая бандура будет работать и с мотором помощнее. Не все же топливо там в тепло уходит. Может, даже лошадок на 12 потянет. Но все равно, как-то я себе не очень представляю эту тепломагическую машинерию у себя на дирижабле. При его-то двигателях эти теплообменники станут размером больше гондолы дирижабля. А уж сколько они весить будут, одному богу известно. Вот так и рушатся надежды. Домой вернулся расстроенным, хотя и успокаивал себя мыслью о том, что первые образцы любой техники всегда были громоздки, тяжелые и маломощны. Не исключено, что и этим теплообменникам нужно постепенно пройти свой путь развития, и тогда они когда-нибудь увидят небо. Дома меня поджидал миленький конвертик, перетянутый розовой лентой. Приглашение от княгини Лопухиной на вечерний чай. Ну, с этим делом я запросто разберусь. Тетушка у меня уже больше месяца, как в столицу переехала. Так что нужный консультант, можно сказать, под боком. Родственница очень живо откликнулась на мою просьбу в получении консультации. Приглашение от Лопухиной, считай, что ты растешь в моих глазах и сумел меня заинтриговать. Идти нужно обязательно. После визита сразу ко мне приезжай. Хочу все лично узнать не по телефону, щебетала теперь уже баронесса. Благодаря переезду в столицу, она подняла свои старые связи, и ее дело тут же сдвинулось с мертвой точки. Ныне оно благополучно разрешено к ее огромной радости. По крайней мере, так эта новость прозвучала в тетушкиной версии изложения. Хотя мне кажется, что не столько связи сыграли свою роль, сколько то, что у нее появились деньги. Приплатила, кому надо, и делу тут же дали ход. Вслух я ей, понятное дело, такого никогда не скажу, иначе смертельно обижу. А что такого необычного в нем таится? Не удержался я от некоторого скепсиса. После победы на гонках меня куда только не приглашали, и не только на чай, много чего, всего сразу и не рассказать. Пройдусь лишь по самым важным моментам, посуровила голосом баронесса. Во-первых, все теперь знают, что мы родственники. Впрочем, нет, не так, объясню проще. После того, как меня выслали из столицы, фавориткой у императора стала Анна Лопухина, ныне покойная, дочь той княгини, что тебя на чай пригласила. В столице княгиня проживает вместе с внучкой. Муж у нее генерал-лейтенант и сейчас находится в Польше, а иначе жили бы они в своем корсунском имении, что в Киевской губернии. Генерал та столицы не любит, бывает только наездами. Сама Лопухина в свет редко выезжает, а внучка у нее, по слухам, чудо как хороша. Достаточно теперь, чтобы ты понял, как мне интересно узнать, для чего ты приглашен. ХММ, признаюсь, я скорее совсем запутался. Впрочем, что не пойму, потом разъясните. Свернул я разговор, поглядывая на часы. Письмо еще утром принесли, но меня к тому времени уже не было дома, и сейчас до назначенного времени меньше часа осталось, а мне только полчаса на дорогу нужно. Я бегом помчался в душ, на ходу приказав горничным готовить меня на выход. В автомобиль запрыгнул с еще не просохшими волосами. Чай у Лопухиных пили крайне не торопясь, больше разговаривая, чем отвлекаясь на напитки и разнообразные десерты. Княгиня сразу призналась, что пригласила меня по просьбе своей внучки Ангелины, вдруг всерьез заинтересовавшейся дирижаблями и гонками. Пришлось почти полчаса рассказывать дамам, что и как у нас происходило. Внучка и вправду красавицей обещает стать. Сейчас она еще молодюсенькая совсем, лет на 14-15 смотрится, но порода определенно видна и личико очень миленькое. Еще годик-другой, и в ослепительную красавицу расцветет. Благодарю, граф. Вы отличный рассказчик. Я словно сама с вами в небе побывала. Даже не знаю, чем могу наградить вас за столь интересную историю. Вполне искренне польстила мне княгиня похвалой, когда я наконец-то закончил отвечать на их расспросы после своего рассказа. «Ой, бабушка, давай я графа в зимний сад свожу, пусть нашими орхидеями полюбуется», — сорвалась с места Ангелина, и не давая никому времени на размышления, потащила меня из зала. Правда, одна из дам, которые присутствовали с нами на чаепитии, скромно сидя в дальнем конце стола, тут же поднялась и пошла вслед за нами. Орхидеи действительно стоили того, чтобы на них взглянуть. Уж на что я к цветам равнодушен, но и меня поразила магия природы, сумевшая создать такое разнообразие красок и выразить это в столь причудливой форме. Орхидеи у Лопухиных росло много, сортов 40-50, и каждый сорт был представлен десятками великолепных растений. Сиреневые, белые, пурпурные, оранжевые, крапчатые и еще какие-то, что и определения не подберешь сходу. К радости Ангелины я от души восторгался, цокал языком и, улыбаясь, разводил руки в немом восхищении. «Ангелина, времени уже 7 часов, а ты до сих пор не переоделась. А ну, живо одевайся, мы и так уже опаздываем», — услышал я звонкий девичий голос за спиной. «Ой, бегу. Зинаида Степановна, скорее помогите мне собраться», — живо подхватилась девушка и убежала, прихватив с собой пожилую даму. «Добрый вечер, граф», — первой поздоровалась со мной младшая племянница императора, которую я не вдруг разглядел против сияния ярких ламп, освещающих цветы. «Ваше сиятельство, и вам здравствовать», — отозвался я, любуясь грацией княжны, которая, двигаясь ко мне навстречу, то и дело на ходу наклонялась к цветам, чтобы уловить исходящий от них аромат. Разные сорта этих цветов имеют свой запах. Тут и ваниль, и апельсин, и мелисса, а то и вовсе что-то медово-хвойное. Обещала за Ангелиной заехать, а она негодница, еще не готова. «Все имениннице расскажу. Пусть поругает Анжелку», — все еще сердясь, проговорила Алена, и вдруг удивленно вскинула брови. «Мне кажется, или эти цветы пахнут, как кофе». Я подошел к княжне и принюхался к тем же цветам, что и она. «Действительно, кофе», — подтвердил я, — «никогда бы не подумал, что у цветов бывает такой запах. А мы с Ириной не так давно о вас вспоминали. Хоть та буча с лекарями и улеглась, но она все равно собиралась вас разыскать и узнать, не получилось ли что с накопителями. Пока похвастаться особо ничем, но полагаю, к Новому году я определенно смогу подарить ей готовое изделие», — почему-то слукавил я в ответ. «Три накопителя у меня готовы. Я их приберег к празднику, чтобы порадовать княжну, и что уж там таить, обратить хотел лишний раз на себя внимание сестер, а точнее, той самой Алены, с которой сейчас говорю. Хоть встреча и так состоялась, но еще одна возможность напомнить о себе мне никак не помешает. Тогда я Ирине ничего не скажу. Пусть ей это будет сюрпризом. Надо только придумать, где и как вы сможете его вручить». Она на секунду задумалась, а потом сама же себе захлопала в ладоши, держа их перед самым лицом. «Скажем, на балу у Воронцовых, 28 декабря. ХМ, все бы неплохо, но имеются трудности». Потупился я, дожидаясь ее вопроса. «Можете не успеть?» — похоже, вполне искренне огорчилась Алена. «Успеть-то успею, но мало того, что я к Воронцовым не приглашен, так еще и сомневаюсь, стоит ли дарить княжне столь утилитарное изделие. Решил я заранее подстраховаться от возможного конфуза. Тоже мне, трудности», — решительно отвергла княжна мои сомнения. «Наталью Воронцову я сегодня же увижу и попрошу, чтобы вас внесли в список приглашенных, а Иришка вашему подарку будет рада больше, чем бриллиантовой диадеме. Вы же ей не просто вещь какую-то подарите, вы ей предоставите редкую возможность встать во главе нового поколения целителей. Тогда будем считать, что все проблемы исчерпаны. Хотя, сдается мне, что значение накопителя вы изрядно преувеличиваете». Я отметил чрезмерно высокую оценку моего будущего подарка улыбкой и толикой самоиронии. «Я, ни в коем случае, это Ирина как-то раз вслух размечталась, когда мы про вас говорили. Мы с княжной поболтали еще минут 10. Обычный светский треп ни о чем, немного новостей, совсем чуть-чуть сплетен, рассуждение о том, кто из общих знакомых уже открыл сезон, а кто только готовится, мнение о книжных новинках и последних фильмах синемы. Я не все темы был готов поддержать и старался в сомнительных случаях обходиться междометиями или просто молча кивал, соглашаясь. Я готова, можем ехать», — прервал нашу идиллию голосок Ангелины, и по лицу моей собеседницы на какой-то миг промелькнуло разочарование. «До встречи, граф. Надеюсь вскоре вас увидеть снова», — попрощалась Алена, а там и я пошел в зал, чтобы попрощаться с княгиней. Вскоре я был подробно обо всем происходящем в доме Лопухиных расспрошен родственницей, к которой заехал на обратном пути. Ее интересовала буквально каждая мелочь, начиная с того, кто и во что был одет, и какие десерты подавали на стол. Расспросила она даже про то, какие вопросы про дирижабли мне Ангелина задавала. А что, вполне по делу были вопросы. Не соврала княгиня, когда сказала, что внучка вдруг разом нешуточный интерес к дирижаблям проявила, когда, где-то через час я обессиленно иссяк, понимая, что уже ничего нового из себя не могу выжать, баронесса меня буквально убила первым же предложением. Теперь мне понятна судьба третьего котенка. Тетушка на какое-то время ушла в себя. Я очумело уставился на нее, чувствуя себя участником театра абсурда. Потом она встрепенулась, и, обратив внимание на мой вид, снизошла до объяснений. У младшей из сестер, а именно у Алены Рюминой, есть кошка редкой породы. Этакая невыносимая няшечка. Белый пушистик с огромными голубыми глазами. Самой посмотреть не довелось, но по отзывам тех, кто видел, ее просто невозможно хочется взять на руки и потискать. Не так давно у этой чудо-кошки впервые родились три котенка. Два из них уже обещаны родственникам Рюминых, а за третьего среди придворных целое соревнование разгорелось. Особенно среди тех, у кого дочки есть. Новым платьем, шубкой или колечком любая из девочек перед подругами похвастаться может, а котенок всего один. И мало того, что он сам воплощенная прелесть, так еще и великой княжной подарен. Не далее, как сегодня в обед Алена Рюмина за столом обмолвилась, что котенка отдаст Ангелине Лопухиной. «Оцени, сколько нового я успела узнать, пока ты чай распевал». И, изо всей силы помотал я головой, потому что слова закончились. Да и горло за время рассказа напрочь пересохло. «Ты на самом деле ничего не понял», — в свою очередь удивилась родственница. Я сначала замотал было головой, а потом закивал, окончательно запутавшись. «Сдается мне, что Ангелина честно заработала котенка, устроив княжне Рюминой случайную встречу с тобой», — подвела итог своим размышлениям тетушка и расхохоталась, глядя на мои глаза, готовые вывалиться из орбит. «Мда, помните, я не так давно сам себя хвалил за ловкую комбинацию, с помощью которой я выкрутился из дела с откупщиком зерна? Забудьте. По сравнению с двумя юными девушками я чистый ребенок». Глава 28. Снова лечу в Камышин. Радуюсь, что у меня есть Сапсан. Без него я бы половину своего времени проводил в поездах, автомобилях или в ожидании рейса пассажирских дирижаблей. Мое вынужденное пребывание в столице закончилось. «В конце недели меня вызвали к Абдарину», — говорил он недолго. «Про заговор запретил мне даже упоминать вслух где-либо. Под конец разговора он выдал мне пакет с оформленными документами на бывшее имущество Милентьева и велел немедленно вступить во владение, пока добрые люди ничего не растащили. Так что сижу, разбираюсь, что мне от откупщика досталось. Кстати, неплохо так перепало, на первый взгляд. Документы на три особняка сразу отложил в сторону. Актив хороший и понятный. Зато на следующем пункте озадаченно зачесал затылок. Хлебная пристань с механизмами, складами, судами и подсобными плавсредствами, к ней приписанными. Непонятное приобретение. Неясно, то ли это что-то стоящее, то ли лишние хлопоты. Откладываю документы на пристань отдельно. Через несколько минут туда же полетели документы от паровой мельницы, кондитерской и дрожжевого завода. Зато в первую стопку к особнякам прибавился пакет акций Волжского агробанка, а потом и акции местной железной дороги, связывающей Камышин и Ростов. Раскладывал по тому принципу, что котлеты и мухи не должны находиться вместе. Легкореализуемые и понятные активы в одну стопку, а те, с которыми еще предстоит разбираться и выяснять их реальную ценность, в другую. Знакомая полянка у усадьбы Липатова наконец-то была окончательно отдана под дирижабли. Купец оценил удобство этого транспорта и уже около месяца пользуется дирижаблем, изготовленным для него по спецзаказу. В отличие от моего Сапсона, его «Алмаз», со слов купца названный так в честь единственного крейсера, когда-то прорвавшегося во Владивосток, изготовлен нами в полугрузовом варианте. Я посмеивался одно время над прихотью Липатова, но недолго. Очень быстро его магазин в Камышине стал известен всем любителям экзотических фруктов. Особой прибыли от продажи заморских диковин, привозимых из столицы, купец не имел, но зато общий оборот у него заметно поднялся, да и престиж заведения вырос. Покупатель, заскочивший за тем же ананасом или мангустином для ребенка, заодно и обычные товары приобретал. Отец с братом вот-вот вернутся. Мы их к обеду ждем. Уже все приготовлено. А еще у нас вчерашней почтой два заказа на протезы подтвердили. И по телефону сегодня еще один заказ ждем. Вывалили на меня ворох информации две дочки купца, едва только я зашел в дом. Дождавшись, пока слуга у меня примет тяжелую шубу, они развернулись и повели меня в обеденный зал. Как у них ловко все получается. Говорят абсолютно синхронно, не мешая друг дружке, поворачиваются вместе, да и попами в такт умудряются вилять не хуже дворянок. Ценители меня поймут. Есть в этом процессе свои таинства. Походка, осанка, сама форма, скажем так, объекта наблюдения. Другими словами, между подавальщицей в кабаке и теми же смолянками, когда они хотят привлечь к себе толику внимания, наблюдается пропасть, с Волгу размером. Отличный у меня колл-центр. И дело делает, и глазу приятно. Признаюсь, я сомневался, что из затеи с привлечением купеческих дочек к продаже протезов что-нибудь дельное получится, а вот на тебе. Вся почта всегда в срок разобрана и ни одно письмо не оставлено без ответа, написанного красивым девчачьим почерком. Мы так хотели к вам в госпиталь попасть, но отец не позволил. Госпиталь-то у вас особенный, для дворян. Он и сказал, что нас запросто могут и не допустить до вас. А княжна Ватбальская вас навещала? Нет, я с лета ее не видел, ответил я, уставившись на столик перед собой, потому что иначе у меня скоро голова отвалится. Сестренки меня посадили на диванчик, а сами уселись по разные стороны на легкие плетеные креслица. Говорят, они бойкой по очереди, вот мне и приходится головой чуть ли не на 180 градусов постоянно крутить. Сестренки как-то странно переглянулись. «Давайте я вам чая с мятой налью». Отцу недавно его привезли. Какой-то новый сорт, и он чудо как хорош. Тут же подхватилась одна из них, пересаживаясь ко мне на диван и ловко начиная хозяйничать. «И варенье малиновое попробуйте. Мы его сами варили. Заодно и печенюшек отведайте. Свеженькие, часа не прошло, как мы их испекли». Тут же поддержала ее вторая, усаживаясь на диван с другого бока и материализуя на столе вазочки и фарфоровые тарелочки. Истинные кудесницы. Я было уж совсем готов был поклясться, что еще пару секунд назад никаких продуктов в пределах видимости не было, но вовремя заметил несколько больших накрахмаленных салфеток, ранее скрывавших все это великолепие. А диванчик-то тесноват. Уже на третьей печеньке я понял, что постоянно то локтем, то плечом задеваю приятные выпуклости хозяюшек, то и дело что-то поправляющих и подсовывающих поближе ко мне всякие вкусности. Кажется, они еще и говорили что-то при этом, но я не особо прислушивался, разомлев. Видимо, чай действительно оказался хорош, а в жар и румянец меня с варенья пробило. Мгновение блаженства прервал приезд Липатова. Обе прелестницы тут же умчались встречать отца, а я, по привычке глянув на часы, обомлел. 20 минут одним мигом пролетели. Вот же наваждение. Воровато оглянувшись, словно собираюсь сделать что-то непристойное, я стащил с одного из блюдец 3 дольки порезанного лимона и разом отправил их в рот. Уха! Хорош лимончик. Даже слезу выдавила и мозги моментом прочистила. Голова быстро поправилась, и в ней понемногу, одна за другой, стали появляться мысли и вопросы. Скажем, что это только что было, или... Почему вдруг сестренки так резко ко мне изменились, Стоило ему знать, что Дарья с лета ни разу не объявлялась. Я же прекрасно помню, что не так давно они от меня тут же шарахались, стоило мне обратить на них внимание. Ну, не то, чтобы внимание было по делу. С этим-то у нас как раз все нормально. О делах я разговариваю с ними спокойно и обстоятельно, но вот как только я взглядом начинаю оглаживать, скажем, плечи, так тут же у них появляется повод куда-то улизнуть. Такое впечатление создается, что Дашка меня словно пометила. Знаете, как собака или там медведь помечают свои владения. Собак все видели, а медведь в рост встает и когтями передних лап на коре крупных деревьев следы оставляет, размер свой показывая. Другие особи его запах чувствуют, метки видят, на высоту их поглядывают и зря не лезут. Что-то мне подсказывает, что княжна тоже где-то по мне коготками проехалась. Похоже, та наша шутка, что мы однажды с Дарьей на балу придумали, прилично затянулась. Я даже вслух крякнул с досады, припоминая, сколько у меня интересных романов с породистыми мадемуазелями в то время почти готово было сложиться, и как все они пухом рассыпались после памятного бала. Вот как они это узнают. Царапин от Дашкиных ноготков на мне нет и на одежду вроде никто не гадил. Ну, ладно, допустим, дочкам Липатовой я сам проболтался только что, за что и был немедленно очарован двумя сестричками до полного помутнения разума. Возмущаться бесполезно. Как я не пыжусь, ни одного неблаговидного действия с их стороны припомнить не могу. Рука, локоток, глазки, декольте. Много ли мне надо? И поплыл горячий юнош, словно балан в половодье. Все бабы немного ведьмы. Просто у кого это ярче выражено, у кого нет. Иногда и не поймешь, что мужики в той или другой находят. Взять хотя бы тех же страхолюдин, что у меня в поселке с желтыми билетами живут. Показали мне их как-то раз охранники, когда мы мимо проезжали. По мне, так кошмар и ужас в одном лице, а другим вроде как и ничего, пойдет. Может, кто мне и скажет, что это я, как боярин зажрался. Спорить не стану. Более того, соглашусь. Сам за собой что-то этакое наблюдаю. Зажратость определенно имеет место быть. С другой стороны, а почему бы и нет? Пока летел в Камышин, газеты просмотрел. В одной, вполне себе серьезной статье, убедительно описывалось, что с мужским полом в империи все не так хорошо. Автор предсказывал, что первая же послевоенная перепись выявится отношение 1:2,5 между полами, и что характерно, не в пользу мужчин. Отдельно тот журналюга проехался по одаренным. У них, если ему верить, все еще хуже. На одного мага больше 4,5 магинь приходится. По мне, так странно. Ладно, допустим, я понимаю, что была война. Дворяне, как бы то ни было, в ней не последнее участие принимали. Потери у них наблюдались нешуточные. Новое поколение армейцев к магам крайне плохо относится. Что к нашим, что к вражеским. Не будучи сами магами, они крайне болезненно воспринимают любую магию, которую наблюдатели могут обнаружить у противника. Туда сразу же обрушивают свой огонь все свободные артиллерийские стволы. Злые языки утверждают, что у артиллеристов даже специальная нычка в 5 фугасных снарядов на каждое орудие имеется для таких целей. По мне, так достаточно, если вспомнить, что маг, семерка с трудом выдерживает близкий разрыв осколочного снаряда в 45 мм и то только в том случае, если успеет максимальный щит поставить и всю свою силу в него влить. Для создания более мощного щита ему уже специальный артефакт потребуется. Но это меня опять на рассуждение о войне потянуло, а если вернуться к сообществу одаренных, то живут они долго, как бы раза не в 2 побольше, чем обычный народ. Это если усреднить. А без математических изысков у нас по империи чуть ли не под 100 наберется долгожителей, которые вплотную к 200 годам подошли. Что же мы в итоге имеем? А имеем мы очевидную нехватку женихов, особенно ярко касающуюся одаренных. Как ни крути, а с учетом близкой родни, или ее подобий, у любой невесты из одаренных выбор нынче крайне невелик. Родственные ветви кланов переплетаются так причудливо, что порой казусы возникают, до смешного доходящие. У одной и той же девушки, лет 15 от роду, может оказаться племянник лет этак под 40, и в то же время имеется дядя, годиков 3. Про меня, в плане генеалогии, можно сказать одно, я словно чистый лист. Война с Мансуровыми, затянувшаяся почти на 3 поколения, выкосила у меня всех близких родственников. Та же Анна, моя не так давно объявившаяся тетушка, для меня такая седьмая вода на киселе, что надумай я ее в жены взять, Никто и слова против не скажет. Из общих родственников у нас с ней какие-то двоюродные деды, а то и еще кто-то более древний. Она мне что-то пыталась было рассказывать при знакомстве, но у меня словно аллергия возникла на родословные. Она говорит, а я не слышу. Да, не скрою, после смерти деда я был не в лучшем состоянии. Как-никак, он единственный близкий мне человек, который остался после того, как погибли мои родители. Родителей практически не помню. Когда они погибли, мне было 3 годика. Не уверен, что тепло, исходящее от мамы, и щекочущие усы отца я сам себе не выдумал. Что толку мне было о них вспоминать, если я ничего не помнил больше? Дед мой, человек суровый и не слишком приветливый, может и сам того не желая, воспитал во мне абсолютно зеркальное отношение к нему. Сознайтесь, многие ли из вас стали бы испытывать теплые чувства к человеку, только что лишившему вас обеда за невыполнение непосильного задания? На дворе лето, соседские ребятишки в лапту играют, а мне надо телекинезом волосинки да перышки с подноса на поднос перекладывать. Кому такое понравится? Так что я не только родственными связями не обременен, но и воспоминаниями обделен прилично. Кроме Анны никого из родни не видел никогда, да собственно и знакомиться ни с кем не рвусь. Как сидели они по своим усадьбам, когда у нас свара с Мансуровыми шла, так и дальше пусть сидят. В завершение дел с Милентьевым, получил я кое-какую виру, начал я разговор о делах, когда мы с Липатовым уединились в его кабинете после обеда. Кроме нас двоих там еще присутствовал пыхтящий самовар с целым иконостасом медалей на надраенном боку. На стол я выложил привезенные бумаги, полученные от князя Абдарина. Купец все документы рассматривал дотошно, словно стряпчий какой. Одну бумаженцию и вовсе принялся было ногтем скрести, но тут же опамятовал, виновато глянув на меня. Липатова мне уже приходилось удивлять, но сегодня я, видимо, пошел на рекорд. По пристани никаких иных бумаг нет, поинтересовался он, изучив документы и взяв приличную паузу на размышления и, кстати, сам-то откупщик жив ли? Не признают, случаем, бумаги поддельными. В имперскую службу безопасности я передал его живым и почти здоровым. Что там с ним дальше будет, мне не очень интересно. Я постарался изложить купцу свое видение проблемы максимально холодно, и это у меня получилось, судя по тому, как он дрогнул плечами. Нет, купцы все-таки не те люди, которые могут жестко решать проблемы. Им проще деньгами вопрос урегулировать, чем лезть в конфронтацию не пойми к кому. А я боярин, граф, пусть и не из первых, но для того же Липатова обязан показать, что за своих людей я стеной встану и готов на резкие поступки. Без сомнения Милентьев для купцов Камышина был весьма значимой фигурой, но я вот его сожрал и не подавился. Может, еще и с прибылью выйду из непростой ситуации. Указ государев вчера газеты опубликовали. Половину зерна каждому купцу велено казне продать по рубль 20 за пуд для пшеницы первого сорта и по 90 копеек за пуд ржи. Кстати, удивляет меня эта традиция. Все вокруг измеряют в тоннах и килограммах, а зерно почему-то всегда в пудах идет. Как мы прикинули с Липатовым, совсем без прибыли мы не останемся, но и доходов тех, что ожидали, не увидим. Хлебных пристаней на всю Волгу у нас 4. Наша, после Самарской, на втором месте стояла, на чуть-чуть отставая. Откупщик менее года назад эту пристань у купца первой гильдии Аристархова отсудил. Как уж и что у них сложилось, точно не скажу. Знаю только, что купцу каких-то документов не хватило, чтобы отстоять свою правоту. Говорят, сгорели они вместе с его загородным домом. Аристархов сам через месяц инфарктом умер, так ничего никому не рассказав, а откупщик чванлив был изрядно. Если до кого из нас и снисходил, то слова через губу цедил, словно с официантом в ресторане разговаривает. Может, из-за манеры Милентьева разговор вести, а может и по другой какой причине, но за год пристань Камышинская в заметный упадок пришла. С виду все как прежде, а оборот уже не тот, что при Аристархове был. Купец-то душой за дело родил, а откупщик. Липатов лишь рукой махнул, огорченно крякнув, и потянулся к самовару за очередной порцией кипятка.